Глава 18. Расставить точки. Регина. Как он посмел? Как посмел явиться на отборочное испытание, еще и мешать, отпускать едкие комментарии, приглашать невест сына на обед? Хотя, когда я увидела лица девушек при этом предложении, мне даже стало смешно. Они боялись Кейдена. Боялись до ужаса. Каждая замирала при мысли, что именно ей придется сидеть с ним за одним столом. Что скрывать? Я тоже боялась. Внутри все замирало при каждом взгляде на него. И хотелось сделать что угодно, лишь бы он ушел, уехал, испарился. После испытания я ворвалась в свою комнату и обхватила голову руками. Что делать? Что мне делать с Кейденом? Он ведь появился не просто так. Прошлась из угла в угол. Взгляд упал на столик. В цветочной вазе сегодня не было тюльпанов. Их место заняли веточки распустившейся акации. Что-что, а скромная акация в моих комнатах не стояла никогда. В этот раз я не стала звать садовника. Вместо этого отправилась в королевскую библиотеку и едва сумела найти старинную книгу, в которой расшифровывался язык цветов. С каким-то внутренним трепетом переворачивала страницы, пока не нашла изображение акации и подпись под ним. «Почему моя любовь невзаимно. И как это понимать? Или же садовник просто решил разнообразить букеты? Завтра же прикажу ставить в гостиной привычные розы. Но книгу о языке цветов зачем-то забрала с собой. До вечера бродила из угла в угол. Все дела валились из рук. Рион ужинал с принцессой Веросской. Неплохой кандидаткой в жены, стоило признать. Но материнское сердце подсказывало, его выбор сделан, и это совсем другая девушка. Только отбор есть отбор. В том-то и дело, что его итоги нельзя предугадать. Что ж, посмотрим, что думает судьба о браке Реональда. Время ужина прошло, а я так и не села к столу. Вместо этого вдруг решилась. Я что, не властна в собственном дворце? Немедленно пойду к Кейдену и спрошу прямо, зачем он приехал и чего от него ждать. Я не была уверена, что принц ответит. Более того, ожидала смеха в лицо. Но вот так сидеть и думать, что еще плохого может случиться, невыносимо. Взглянула в зеркало. Отражение пугало бледностью. Призвала немного магии, чтобы заставить щеки порозоветь, а глаза засиять вместо тусклого безжизненного взгляда. Пусть мы с Кейденом враги, но я королева, и должна выглядеть как королева. Поправила платье, то самое, в котором была утром. Казалось бы, цвет индиго должен добавлять лет, но мне он удивительно шел. Добавила к нему сапфировую каплю в золотой оправе на грудь и пару защитных браслетов. Это будет разговор, просто разговор, ничего больше. Стоило, конечно, позвать фрейлин, чтобы сопровождали меня, но эти глупые наседки давно начали раздражать. Да и мне не хотелось, чтобы у нашего разговора были свидетели. Поэтому вышла через потайную дверь и поспешила к комнатам принца Кейдена. Я слишком хорошо знала дорогу, привыкла обходить эту часть замка. В ней словно поселился сумрак, тягучий, как сама ночь. 20 лет покои принца оставались нежилыми. Муж не трогал их, а я была занята совсем другими проблемами. Да и почему-то не поднялась рука. Наверное, опасалась потревожить живущих здесь призраков. Надо позвать кого-нибудь из слуг. Странно, что здесь совсем нет стражи. Кейден думает, на него не могут совершить покушение? Или уверен, что с легкостью его отразит? Где же его искать? Из-под дверей какой-то комнаты, кажется, кабинета лился свет. Я рискнула и постучала. «Войдите». Донесся ответ. Шагнула за порог. Кейден стоял у окна, держа в руках какую-то книгу. Одет он был по-домашнему, только рубашка и штаны. Я даже смутилась. Зато принцу, видимо, было все равно. Его жуткая псина подняла голову и уставилась на меня. Гускус. Это существо называется гускус. Ядовитый хвост приветливо помахивал. «Ваше Величество?» Кейден удивленно изогнул бровь. Какой неожиданный поздний визит. «Отбросим формальности», — ответила я. Нам надо поговорить на чистоту. Я весь к вашим услугам. Кейден отложил книгу, и я увидела обложку. История темной магии от истоков до наших дней. Неужели? Замерла, стараясь отогнать мысли о том, что покушение на сына все-таки организовал Кейден. Присаживайтесь, ваше величество. Принц указал мне на кресло, а сам сел напротив. Я слушаю вас. Мне хотелось побеседовать без лишних ушей. Я прятала взгляд, как ученица перед профессором. Сама аура Кейдена подавляла, заставляла вжимать голову в плечи, но я не собиралась ей поддаваться. «Здесь никого нет? Только вы и я?» Улыбнулся принц. Что-то в его улыбке привлекало внимание, но я не могла понять, что. «Кейден», — решила, что хватит титулов. «Я знаю, в прошлом у нас были разногласия, но прошло 20 лет. Мы взрослые люди, у каждого за спиной свой груз ошибок. Я не прошу откровенничать со мной. Просто хочу знать, зачем ты вернулся? На самом деле?» Не заметила, как перешла на фамильярное «ты», но исправляться не стала. Лучше так, чем снова придерживаться формальных рамок, что, впрочем, не мешало в кабинете разгромить меня по всем фронтам. «На самом деле?» Принц усмехнулся. «Такой сложный вопрос, моя королева. Может, я устал? Потянула домой, туда, где пусть у меня и не осталось родных людей, но есть крыша над головой и покой». «Покой? Кейден, ты и покой — это два понятия, которые рядом не будут никогда». «Думаешь?» Он тоже отбросил правила приличий. А Гускус подошел ко мне, умильно взглянул в глаза и опустил голову на колени. Я на мгновение задержала ладонь, но потом рискнула и погладила его по морщинистой коже. Она казалась теплой и приятной на ощупь. «Ты ему нравишься», — заметил Кейден. «Хорошо, Регина, давай будем откровенны. Но предупреждаю сразу, моя откровенность тебе не понравится». «И пусть. Я все равно хочу знать правду», — твердила, как зачарованная. «Правду. Я вернулся, потому что хочу кое-что изменить. И не смогу этого сделать на расстоянии». «Что, например?» Я вглядывалась в лицо Кейдена. «А это уже не ваши заботы, ваше величество. Несу ли я опасность для тебя и для твоего сына? Нет. Романтические мечты юности прошли. Сгорели дотла, я бы сказал. Мне не нужен трон. Рион правит, или ты, прикрываясь его именем, дело ваше». Захотелось впиться нахалу в лицо, но я молчала. Пусть выскажется до конца. «Тогда что тебе нужно?» — спросила прямо. «Кое-что, чего я так и не получил». Кейден снова ушел от ответа. «Регина, подумай сама. Как ты думаешь, зачем я вернулся? Лично ты?» «Ради мести», — ответила я. «Если он не хочет говорить искренне, я заставлю его это сделать». «Мести». Кейден задумчиво откинулся на спинку кресла и склонил голову. «Понимаешь ли, Регина, месть хороша, когда тебе 20. Кровь бурлит, требует справедливости, и ты не понимаешь, что происходит, почему и почему с тобой. Тогда да, хочется отомстить всему миру, а в 40, когда за плечами оставлено столько всего, о чем лишний раз не хочется и вспоминать, месть — это лишь способ подогреть кровь, почувствовать себя живым. Мне такой способ не нужен. Я и без того справляюсь. Поэтому нет. Не это моя цель». «Тогда что? Ответит ли он наконец?» «Видишь ли, Регина, тогда 20 лет назад, когда твои уши услышали то, что им не следовало...» Я хотела было перебить, но Кейден так взглянул на меня, что слова застряли в горле. «Так вот, тогда я тоже не желал трона. Да-да, можешь не верить, но это так. Хотел ли я быть королем? Нет. Но у короля было кое-что, что мне нужно. И я не мог получить необходимое, не отобрав у Кристара трон. Теперь-то я понимаю, что это было глупо. Мне стоило сесть и поговорить с братом. Он был старше, мудрее. Возможно, он бы понял меня, как понял много лет спустя. И не смотри так удивленно. Да, мы с Кристаром виделись. Конечно, не часто, но раза три он приезжал ко мне. Приходил через сеть порталов. Его, как и тебя, мучил вопрос, почему. И когда он услышал ответ, поверь, он ему не понравился. «Какое отношение прошлое имеет к настоящему?» — спросила я. «Дай договорить. Так вот, я желал получить нечто, бесился, сходил с ума, не видел выхода. Конечно, я не собирался убивать брата, думал только отобрать власть». «Ты говоришь ужасные вещи». «Но ты ведь хотела правды», — заметил Кейден. «Вот она правда. Нравится она тебе или нет? Мне продолжать?» «Да». Чуть слышно ответила я. «Странно то...» Кейден поднялся и принялся расхаживать по комнате. «Что мне была нужна не власть, ни королевский титул, ни богатство или сила магического источника». «Так что же тебе было нужно?» Я тоже поднялась, а принц остановился. «Ты». Я замерла. «Ослышалась? Он шутит? Если так, то шутка жестока и зашла слишком далеко. Уже хотела было рассмеяться, только почему-то не было смешно». «Я?» «Тебе было 17». Кейден улыбнулся. «И ты была не способна рассмотреть главное. Я влюбился в тебя. С первой встречи. Так глупо. Сейчас я понимаю, что это было глупо, но тогда казалось, что ничего правильнее не может и быть. Но что я должен был делать? Ваш брак с Кристаром был делом решенным. Ты приехала, чтобы стать его женой. И тогда я решил, что если стану королем Бальвиля, ты должна будешь выйти замуж за меня. Да, возможно, возненавидишь, но постепенно поймешь, что мной двигала любовь, и полюбишь в ответ. Говорю же, в 20 лет мы до невозможного глупы». Я молчала. По-прежнему не могла говорить. Казалось, что пол уходит из-под ног, а комната пустилась в пляс. «Ты врешь», — сказала тихо. Кейден только улыбнулся. «Врешь ведь? Уже не так уверенно». «Нет, не вру. Мне понадобилось несколько лет, чтобы выбить дурь из головы и жить дальше, не вспоминая о тебе ежеминутно, разрываясь между любовью и ненавистью за то, на что ты меня обрекла. Сейчас страсти стихли, и я решил вернуться, раз уж могу дышать рядом с тобой». «Зато я теперь не могу. Внутри все обрывалось от непонятного чувства. Будто на меня наложили заклинание, и воздух давит со всех сторон. Что происходит? Что же здесь творится?» Села и обхватила голову руками. Смотреть в глаза Кейдену не было сил. Я говорила себе, что это ложь. Просто ложь, чтобы причинить мне боль. Но почему-то понимала, это не так. «Не бери в голову», — сказал Кейден. «Прошло, быльем поросло. У тебя сын, Кристара уже нет». «А ты так и остался один?» «Да. Сложно создавать семью, когда ничего не можешь дать своей второй половине, даже любви. Особенно, если не можешь дать любви». Сердце выгорело. «Мне жаль». «А мне нет. Уже нет». Он снова сел напротив. «Так что я был совершенно серьезен, когда сказал, что вернулся за покоем, давно утраченным. Зато теперь я тоже получил ответы на некоторые вопросы. Останусь ли я во дворце? На какое-то время определенно, хотя бы потому, что в этом случае те, кто покушался на твоего сына, остановятся. Он ведь становится не единственным претендентом на престол. Не станет его, трон займу я. Вряд ли это кого-то устроит. А я с любыми заговорщиками справлюсь». «Он что, действительно хочет нас защитить?» «Поэтому не обращай внимания, Регина. Воспринимай все как есть. И уж прости некоторую эксцентричность моего поведения. Привычка, знаешь ли». Кейден замолчал. В комнате повисла тишина. Я не знала, что ответить. Чувствовала себя опустошенной. Но внутри будто сложилась головоломка. Слова, поступки Кейдена 20 лет назад вдруг обрели смысл. Верила ли я ему? Да, верила и сама себе удивлялась. «Оставайся, сколько считаешь нужным», — ответила наконец. «Но знай, если ты задумал плохое против Риона, я сотру тебя в порошок. Найду способ, каким бы сильным магом ты ни был. Я тоже не слаба». «Учту ваши слова, ваше величество», — поклонился Кейден. «Я пойду». «Добрых вам снов». Обратно я не шла, а бежала. Внутри все обрывалось. И кто из нас глупец? Кейден говорил, что с возрастом мы умнеем. Как бы не так. Я чувствовала себя все той же растерянной девчонкой, которая узнала страшную тайну. Только, как оказалось, тайна эта касалась меня. Что бы было, если бы Кейдену удался заговор? Он заставил бы меня выйти за него замуж? Как сложилась бы моя жизнь? Его точно по-другому. Я ведь не знаю, как он провел эти 20 лет. Вот только я сама провела их хорошо, мне не о чем жалеть. Я благодарна Кристару, он был замечательным мужем, и видит богиня, никогда я не желала другого. Но кто же знал? Кто мог знать, что принц Кейден мог в меня влюбиться? Хорошо, что сейчас это все позади, но он ведь сказал в середине разговора, что пришел за чем-то, чего он так и не получил. Так может ли быть? Я ощущала себя безумной и не знала, что делать и как быть. Как после всего этого вообще с ним разговаривать? Зачем Кейден вернулся? Зачем превратил мою жизнь в хаос? Потому что он никогда и ничего, кроме хаоса, мне не приносил. Ворвалась в свою комнату, позволила служанкам помочь мне переодеться, и стоило им оставить меня, упала на кровать. Больно. Я чувствовала себя виноватой. Но ведь это Кейден пошел на заговор, на преступление против брата. И я не знала, что из-за меня. А если бы знала, что я могла изменить? Ничего, ничего, ничего. Или... безумие. Иначе как безумием не могла это назвать. Но поняла, что как раньше уже не будет. Мне надо все переосмыслить. Перевернуть с ног на голову. Чтобы снова разложить по полкам. А пока что не получается, и не получится, пока не приму правду. И не пойму, что с ней делать дальше.